Но такой любви нигде не встретишь. И я иногда не полюблю, потому что никто не полюбит меня так, как я умею любить». Когда она успела это пережить и прочувствовать, неужели раньше люди были значительно взрослее и умнее нас, сегодняшних, взрослых? Или я, которая хотела бы сразу жить семью жизнями,